Глава 19. «Это кто же нас развел такую пакость в округе?» — зло думал Дайсон, пытаясь вспомнить, где в этом квартале тупики, а то так вот забежишь и обратно не выберешься. Служебное расследование по ним плачет. И я не я буду, если его не добьюсь. Главное — выбраться, а там видно будет. Кто-то из строя, клык даю, это они у нас по организованной преступности. А может, смычки с колами, те знают, как деньги отмываются. А если еще и начальник, и кто-то из замов в доле... Ему захотелось завыть, но он сдержался. Нельзя было демаскироваться. «Что-то слишком много шума из-за одной бестолковой девчонки», — мелькнуло у него в голове, когда он услышал топот за спиной. Лесси бегала быстро, но плохо знала здешние закоулки и пару раз чуть не выскочила прямо на преследователей. Неужели тот тип прав? Ее хотят убрать, чтобы... Ну, чтобы не портила привычную картину. Сама не уходит, держится, уволить не за что. И вот... Вообразила себя великим сыщиком и влипла. И все. Все равно здесь что-то было не так, потому что эти вот самые организованные преступники, владельцы подпольных клубов и прочего подобного, стараются с полицией не связываться. Тот тип сказал правду, а свои проблемы решают самостоятельно. Обычно даже концов не найдешь. И никогда не узнаешь, кому именно из коллег или начальства приплачивают за то, чтобы некоторые дела спускали на тормозах, чтобы патрульные не заглядывали в определенные места в определенное время, за многое другое. Но это хоть и противно, но понятно и, увы, неизбежно. Даже юные идеалисты вроде Лесси и самого Дайсона, каким он был в незапамятные времена, понимают, что искоренить подобное невозможно. Может, лет через 200, когда вместо живых полицейских будут служить неподкупные машины, что-то и получится, но не раньше. А пока... Пока существуют негласные договоренности. Нет, дело не в Райне. Кому нужен начинающий боец, из которого то ли выйдет толк, то ли нет? Он лишь предлог. Кто-то действительно хочет убрать именно Лесси, уверился Дайсон, резко сворачивая за угол. Девушка поскользнулась на мокрой мостовой, чуть не упала и выругалась сквозь зубы. И вряд ли из-за этого, как его... В общем, не потому, что единственная девица-оперативник так уж сильно мозолит кому-то глаза. Даю второй клык за то, что она вплотную подобралась к убийце и даже этого не заметила. И я не заметил. А он еще как. Значит, он где-то поблизости, а еще у него есть выходы на таких вот хозяев. А ведь это еще одна зацепка. И даже вроде бы что-то складывается. «Дайсон, куда дальше-то?» — прошептала Лесси. «Они нас к реке загнали. Можно махнуть по мосту на ту сторону, но мы на нем будем как на ладони. Хотя темно, дождь, поди-попади. Рискнем?» Он подумал и кивнул, забыв о том, что не должен реагировать по-человечески. Впрочем, Лесси не обратила на это внимания. Скорее всего, его мнение ее и не интересовало, она просто рассуждала вслух. «Сейчас отдышусь и рванем», — еще тише сказала она и потрепала Дайсона по мокрой голове. «Сумеешь?» «Куда же я денусь?» — подумал он и согласно фыркнул. Что ж, ситуация уже близка к критической, но... Надо еще подумать, будет ли он полезнее в собачьем виде или в человеческом. Драться нагишом Дайсону совершенно не нравилось, и оставалось только надеяться на то, что вид его хоть ненадолго шокирует противника, какое-никакое преимущество. Но ведь тогда все участвующие в погоне узнают, что он двуликий. Нет, решил наконец Дайсон, лучше пока оставаться в собачьей шкуре. Зубы и когти всегда при нем, а вот револьвер или нож еще отобрать у кого-нибудь нужно. Опять же, Лесси наверняка растеряется, увидев превращение, и неизвестно, как отреагирует. Хорошо, если просто бросится на утек, а если впадет в ступор, лучше не рисковать. «Вроде тихо. Идем». Лесси потянула его за цепочку. Дайсон уперся. Он-то прекрасно слышал, как неподалеку переговариваются преследователи. Да, они временно потеряли добычу, но скоро начнут прочесывать подворотни, и вот тут главное — не зевать. Если удастся проскочить через мост, то до ближайшего полицейского управления будет рукой подать. Видимо, на это Лесси и рассчитывала. И прятала где-то на теле свой значок, иначе доказывай, что ты не посторонняя. Потому и рвалась именно к реке. Неподалеку послышался лай, потом вдруг вой, уверенный. Кто-то почуял добычу. «Ищеек привели», — прошептала девушка. В голосе ее слышался одновременно страх и азарт. «Ничего себе охота за нами развернулась. Неужели мы наткнулись на что-то важное? Иначе почему? Да, действительно, с чего бы вдруг, мрачно подумал Дайсон. Ищейки — это скверно. Хорошо выученные даже по такому дождю возьмут свежий след, а от стаи Дайсон не отобьется. Там, судя по голосам, не меньше 5 собак, а сколько прихватили с собой бойцовых псов, неизвестно. Те обычно помалкивают. Расшвырять ищеек Дайсон сумеет, конечно, а вот если остальные кинутся разом, ему не сдобровать. Он-то не бойцовая собака. Драться умеет, конечно, но те опытнее, да и числом задавит. «Побежали!» — шепнула Лесси и кинулась к мосту, а Дайсон помчался следом. Шум дождя скрадывал звуки, в темной одежде девушка была почти неразличима. Шарф и сумочку она давно бросила, и если бы только каблуки сапожек не цокали так громко по мостовой, если бы сам пес мог дышать не так шумно... «Там! Туда!» — раздались крики, ищейки взвыли громче, и Лесси надбавила ход. Дайсон, тоже учуяв крупных кобелей, припустил за девушкой, что есть духу. Речка, пересекающая квартал и в просторечии именуемая непечатно, обычно была мелкой, голуби по колено, а уж воняло не передать. Сколько ни пытались заклинатели очистить воду, поток городских помоев моментально сводил их усилия на нет. По-хорошему, нужно было зачаровывать стоки на всем протяжении речки, а на это вечно не хватало ни средств, ни времени, ни специалистов. Опять-таки у многих, в той же гнилой слободке, никакой канализации до сих пор не было, а потому ведра и бочки с отходами жизнедеятельности они опустошали прямо в самовольно проложенные канавы, откуда все это добро текло в речку. Сейчас, однако, вода поднялась так, что едва не перехлестывала через узкий старый мост. Наверное, где-то забился сточный коллектор, таких ливней давно не было, и теперь под мостом пенился мутный поток, увлекая с собой мусор. Лесси вдруг остановилась, и Дайсон едва успел затормозить всеми четырьмя лапами. «Приплыли», — выдохнула она. Перед ними маячили яркие огоньки, обозначавшие строительные работы. Мост был наполовину разобран. Ну, конечно. Дайсон слышал краем уха. Давно собирались провести реконструкцию, потому что мост старый и опасно шатается под тяжелыми машинами. Вот и занялись. А тут выходные, да еще ливень... Дайсон прикинул, с разбега он, пожалуй, сумел бы перескочить на другую сторону, но если поскользнется, пиши пропало. Лесси легче, и ноги у нее длиннее, она могла бы попытаться. «Назад, Дайсон!» — приказала она. В глазах у нее отражались огоньки, и, честное слово, горели они нелюдским пламенем. «Еще! Еще! Еще! Места мало!» Позади выли ищейки, и слышны уже были шаги. Лесси выдохнула, вдохнула и взяла разбег, как прыгун в длину, а за нею большими скачками помчался Дайсон. Прыжок, другой, и вот уже девушка зависла в воздухе над этой маленькой пропастью, и... Ее нога скользнула по мокрым камням, Лесси взмахнула руками, попыталась схватиться за край, но сумела зацепиться только кончиками пальцев. «Дайсон!» — услышал он. «Прыгай, я выплыву!» И девушка канула в темноту, в бурлящий поток. Никогда не подумай, что эта канава во время дождя выглядит вот так. «Да ладно, еще вода!» Там ведь может оказаться какое-нибудь бревно, а получить им по затылку в такой ситуации — верная погибель. Дайсон коротко взвыл и прыгнул, только не на ту сторону, а сразу в воду, потому что не мог бросить напарницу. «Выплывет она, как же!» Хлебнув мутной вонючей воды, он вынырнул, откашлялся, поднял голову над поверхностью и едва успел расслышать: «Куда сиганул, дурак?» Теперь главное было не потерять из виду бледное пятно, лицо Лесси, и самому не захлебнуться. Дайсон принялся загребать всеми лапами, что есть силы, кажется, ухитрился оседлать поток и скоро настиг девушку. «Я думала, ты от меня погоню уведешь», — выговорила она, схватившись за его загривок. «А ты...» «Ну, спасибо». Не оправдал ожиданий, надо же. Мог бы сказать Дайсон, но был слишком занят. Выгребал поперек течения к берегу этой клятой речки. Спасибо, Лесси поняла, куда именно он ее тащит, и не только не сопротивлялась, но и помогала. «Что толку?» Их несло куда-то, и сил хватало уже лишь на то, чтобы держаться на плаву. Еще и вода холодная, чтобы ее. Оказалось бы, лето. Добраться до берега нечего было и мечтать. А даже и доберешься, здесь уже набережная высокая, ни за что не взобраться. Вернее, в человеческом облике Дайсон сумел бы, наверное, зацепиться и вскарабкаться наверх, но один, и то не факт. А Лесси... Она держится за складку шкуры на загривке, и рука ее соскользнет, стоит ему обернуться человеком, вылавливая ее потом вниз по течению. «Сперва плывем к берегу, «Потом думаем, что делать дальше», — постановил Дайсон и постарался осуществить свой план. Сложнее всего было держать голову над водой, но пока он справлялся, и Лесси тоже, мощно загребала ногами и свободной рукой. И, кажется, ей впервые было страшно. Впервые за все время их знакомства Дайсон уловил нотку отчаяния в ее запахе. Наверняка она говорила себе: «Нет, нет, утонуть в такой канаве и утопить такого роскошного кобеля просто преступно», и это ненадолго помогало. Утешало одно — их не догонят. Ну кто побежит вдоль берега и станет высматривать тела в мутной воде? «Ничего, мы с ним еще разберемся», — подумал Дайсон и совершил чемпионский рывок. Парапет тут был пониже, да еще волна удачно подняла, и он решил рискнуть. Вцепится рукой, а Лесси... Ну, ее придется фиксировать ногой, небось удержит. И... ничего не вышло. В смысле, волна подняла Дайсона достаточно высоко, чтобы он успел ухватиться за край парапета. Человеческой рукой, конечно же. Но собачья лапа соскользнула, и Дайсона опять понесло вниз по течению. Но почему, успел подумать он, прежде чем врезался во что-то головой. Спасибо еще, что череп у него крепкий, так что если он и потерял сознание, то на доли секунды. Вынырнул, откашлялся и не увидел Лесси. Не могла она так быстро пойти ко дну, пронеслось в голове, и тут же Дайсон увидел что-то светлое впереди и ринулся туда, захлебываясь и чихая. Как он выволакивал стажерку на берег, не берег даже, какое-то сооружение возле большущей водосточной трубы, изрыгающей мутный поток. Лучше и не вспоминать. Хорошо еще Лесси очнулась и кое-как заползла на каменную площадку, через которую перехлестывали вонючие волны. Она дрожала мелкой дрожью, из носа снова пошла кровь, а еще девушка беззвучно плакала. От страха, наверное. «Что делать?» — простучала она зубами и крепче схватилась за Дайсона. «Я отсюда не вылезу, а ты тем более. До утра мы здесь замерзнем. Прости». С этими словами Лесси обняла его за шею и разрыдалась по-настоящему. А Дайсон подумал: если превратиться прямо сейчас, выйдет очень даже пикантно. И пускай Лесси его никогда не простит, но не сидеть же до утра в этой луже. Но снова не вышло. Дайсон поежился, и не от холодной воды. Как так? Почему он не может принять человеческий облик? Слышал, бывало такое с теми, кто годами оставался в животном обличье, но он-то всего неделю провел вот так. Раньше доводилось и дольше оставаться собакой, и никаких проблем не возникало. А тут... может, кто-то из парней подстраховал пари заклинанием, пришло ему в голову. Но это слишком, они бы на это не пошли. Разве только начальник, чтобы выиграть наверняка. Он же на меня поставил. Но нет, нет, условия же оговорили четко. Не мог он влезть с каким-нибудь своим заклинателем. Или мог? Если так, я ему точно что-нибудь откушу и пускай увольняет. Злость придала ему силы, и он живо обнюхал Лесси. Неужели при ней нет какого-нибудь амулета? Хорошо бы сигнального, но медицинский тоже сгодится. Увы, если что и имелось, осталось в сумочке, а та канула на дно реки. «Ну ладно», — подумал Дайсон. «Вот это уже действительно критическая ситуация. Без помощи не справимся». Хорошо, на Лесси была не форма. Ту поди прокуси. А тут хватило короткого удара клыком, чтобы прорвать ткань и пустить кровь. «Ты что?» — вскрикнула девушка, когда Дайсон цапнул ее за плечо, но тут же замерла, а он прижал уши. По ним всегда било активировавшимся заклинанием. «Извини, стажерам об этом не говорят», — сказал он про себя и принялся лизать девушку куда попало. «Синяк у нее на плече будет громадный, это точно. Без метки никого в город не выпускают. Мы-то взрослые, можем и обойтись, а такой цыпленок, мало ли что случится». Кстати, может, в клубе не просто узнали Лесси, а обнаружили метку? Особенно если знали, что именно нужно искать. Вполне вероятно. Магическая печать должна была сработать, когда стажер оказывался в опасной для жизни ситуации. Но вот не сработало. Очевидно, эта дурацкая магия полагала, что Лесси не умрет, если посидит до утра на холодных камнях под дождем. Мало ли, вдруг ей нравится мокнуть. Или она вообще в засаде. А вот на укус печать среагировала мгновенно. Сотруднику полиции кем-то причинен вред, пролита кровь. «Скоро здесь будут наши», — подумал Дайсон. «Из другого управления, скорее всего, но наши. Держись». Время тянулось бесконечно. Пришлось встать, потому что уже и спасшую их площадку начало захлестывать потоком. Сперва Лесси по колено, потом выше, выше. «Где вас носит?» — подумал Дайсон и смачно выругался, потому что стоять по шею в грязной воде ему опротивило. «Давайте живее, бездельники!» И словно в ответ на его воззвание послышалось ворчание мотора, едва различимое в шуме дождя и плеске волн. Потом смолкло, но на этот раз он расслышал голоса. «Здесь?» «Должно быть здесь, но я ни хрена не вижу. Посветите кто-нибудь!» Дайсон набрал побольше воздуха и завыл как только мог громче. И гавкнул несколько раз, в особом порядке, чтобы его не приняли за свалившуюся в реку глупую дворнягу. Хотя у дворняг такого баса не бывает. «Дайсон! Дайсон! Голос!» — глумливо закричал кто-то с берега. «Иначе не найдем!» «Убью!» — подумал он и чихнул, когда вода попала в нос. «Выберусь! Однозначно убью!» «Мы тут!» — подхватила Лесси. «Скорее! Кто-нибудь!» «О, сладкая парочка!» — отозвались сверху. И на терпящих бедствие упал мощный луч света. Это был не фонарь. Работал заклинатель. «Килли! Это вы!» «Ясное дело, я! Кому же еще?» «И Сел, и Тари!» «Но...» «Сперва вытащим вас, потом поговорим!» Перебил заклинатель и тоже посмотрел вниз. «Ну-ка, разойдитесь! Гейн, Дэви, а вы ко мне! В одиночку я такую тушу не подниму!» Дайсон сдавленно зарычал, но что он мог поделать? Заклинатели сдвинули головы. Тари поднял руку, и неведомая сила вдруг потащила пса вверх. «Хватайте его! Я что, цирковые фокусы с летающей собакой вам показываю? Мне еще девушку вытаскивать!» Сел живо ухватил шефа за загривок, Килли за передние лапы, и они не без усилия вытащили его на берег. «Да, ты хоть и похудел, но все равно будь здоров, какой Боров!» — мрачно сказал Сел. «И какого хрена ты не...» Тихо, но угрожающе произнес Дайсон, потому что Тари галантно принял в объятия мокрую насквозь Лесси. «Понял, в управлении поговорим. Поехали живо, они оба мокрые насквозь. Опять машина будет псиной вонять. И помоями. А будто я не почищу, не высушу и не согрею», — вздохнул Тари, и на этот раз Дайсон ощутил, как его охватывает блаженное тепло. «Хм, странно. Странно», — насторожился он. «О чем это он?» «Живо в машину, пока снова не вымокли», — приказал Сел. «В управлении поговорим». Уместились не без труда. Лесси пришлось сидеть на коленях у Тари, а Гейну — у Дэви, потому что иначе Дайсон никак не помещался на заднее сиденье, а на полу между сиденьями тем более. «Могли бы фургон взять олухи», — подумал он и чихнул, подумав, что док Лаби ему голову оторвет, если с лапой что-нибудь случится. Мало ли, простыл или какую-нибудь заразу подхватил в этой помойной речушке. «Откуда вы тут взялись?» — выговорила Лесси, перестав стучать зубами. Уже не от холода, а от пережитого страха. «Следили за мной, да?» «Не следили, а наблюдали», — мрачно ответил Килли, крутя руль. «Мы же знали, что вы не удержитесь от какой-нибудь авантюры. У вас это на лице написано было вот такими буквами». «То есть чары какие-то прицепили? Ко мне или к Дайсону? Или к обоим?» «Ну зачем такие сложности?» — Сел обернулся. «Не первый год служим. И так понятно было, что вас понесет проверить знакомых убитого Райни Вилли. А Блэс подтвердил, что сдал вам явки и пароли. Как полицейского вы в этот клуб не вошли бы, значит, должны были замаскироваться. Только Дайсона никак не спрячешь, а одну он вас бы никуда не пустил. Так что едва вас заметили, тут же дали нам знать». «Кто заметил?» — не поняла Лесси. «Думаете, вы одна прикармливаете мальчишек из гнилой слободки?» — ухмыльнулся тот. «Пришлось потратиться. Кстати, у вас из жалования потом вычтем. Но да за пару монет они готовы хоть мокнуть, хоть мерзнуть, тем более у них хватает удобных засидок. Мелкие же, могут спрятаться в такой щели, куда я даже руку не просуну». «А потом?» «Вроде все шло мирно, мы и не стали вмешиваться», — пожал плечами Сел. «Решили обойдется. Правда, если бы вас уговорили выставить Дайсона на бой, могло бы выйти неловко». «Почему?» «Так он не обучен драться на публику. Оторвет голову и все. А бойцовые псы, особенно такие вот, которые умеют представления устраивать, больших денег стоят». «А я будто не сумел бы притвориться и не загрызать насмерть», — обозлился Дайсон и заворчал. «Да, предъявили бы вам счет за ущерб. Или пса бы в уплату потребовали. Что так, что этак, уходить бы пришлось с боем». «Но вы неплохо справились», — добавил Килли. Если бы не мост, они бы вас, скорее всего, не догнали». «Там хоть задержали кого-нибудь?» — переварив услышанное, произнесла Лесси. «Кое-кого. Успели. Но, скорее всего, мелкую сошку, остальные живы, улетучились, когда вы устроили побоище». «Не разорваться же нам», — проворчал Сэл. «То ли вас догонять, то ли этим руки крутить. Сами понимаете, много народу мы с собой взять не могли, только посвященных и добровольцев. А то начальство живо по шапке надает за такие приключения. А тут еще сигнал бедствия активировался». «Какой сигнал?» «Магическая метка», — пояснил Тари. «Всем стажерам ее ставят, но обычно не говорят об этом. Если вам что-то угрожает, старшие должны прийти на помощь». «То есть, когда я рухнула в реку...» «Нет, это было не смертельно. Вот если бы вы потеряли сознание от удара об воду или какой-то предмет и захлебнулись, тогда она бы сработала». «Ничего себе», — пробормотала Лесси. «Значит, я могла до утра сидеть там, но сигнал бы не включился?» «Ну да, вы же не умирали». «Но вообще-то надо доработать эту систему», — подумав, добавил Тари. «Понятие смертельно-несмертельно там очень своеобразное. От переохлаждения вообще-то тоже можно погибнуть, и к тому времени, как человека найдут, спасать будет уже поздно». «Дайсон меня укусил», — спохватилась девушка и покосилась на пса с обидой. «Правильно сделал. В случае нападения на стажера метка активируется 100%. То есть, если бы я случайно распорола руку о какую-нибудь корягу или железку, думаю, тоже сработало бы, но с какой вероятностью, затрудняюсь определить. Говорю, нужно усовершенствовать систему. С другой стороны, метка рассчитана на применение в служебное время, а в выходной вы спокойно можете падать с дерева, ломать ноги и даже шею, никто на помощь не примчится. Нужна более тонкая регулировка». «Ну да я этим займусь», — зловеще пообещал Тари. «Благо, наглядный материал у меня имеется. Можно даже поэкспериментировать, если Сиакор не против». «Я подумаю», — выговорила она. «Если меня не уволят, конечно». «Начальство ничего не знает. Или делает вид, что не знает», — напомнил Сэл. «Так что пока ограничимся головомойкой в своем отделе. Там видно будет». «Привязка по местности тоже нужна более точная», — не слушая, продолжал заклинатель. «Мы почему так долго? Сначала ехали по нашему берегу. Поди знай, куда именно вас вынесет. Потом искали объезд. Этот мост разобран, до другого еще доехать нужно. Крюк немалый. А мгновенное перемещение пока не изобрели. А жаль». Он задумался, а Лесси вдруг сказала не впопад: «Меня убить хотели». «Мы заметили». «Нет, правда. Их главный сказал, что я мешаю, лезу не в свое дело, что коллеги нарочно послали меня в это место, чтобы избавиться, и что договоренность была достигнута на высшем уровне». Воцарилась тишина. «Что-то я ничего не понимаю», — пробормотал Сэл. «Дайсон, ты тоже это слышишь?» Тот гавкнул в знак согласия. «Час от часу не легче». «Ладно, в управлении побеседуем, не на ходу же. Лесси, вас дома не потеряют?» «Нет», — она снова зашмыгла носом. «Я сказала, что иду на свидание. Вернусь, хорошо, если к обеду. Ну и всегда можно позвонить». «Замечательно, мы уже почти на месте», —